мощность и работа электрического тока. Вспомните определение напряжения. Напряжение равно отношению мощности тока к силе тока. Из этой формулы следует, что мощность тока равна произведению силы тока на напряжение. Единицей мощности, как мы знаем из ранее изученного, является ватт, а из формулы мощности, полученной только что, следует, что 1 ватт равен 1 амперу, умноженному на 1 вольт. Для измерения мощности используются также дольные и кратные вату единицы. 1 гектоватт, равный 100 ваттам, 1 киловатт, равный 1000 ватт, 1 мегаватт, равный 1 000 000 ватт. Мощности различных источников и потребителей электрического тока очень разнообразны. Например, мощность лампочки карманного фонаря составляет всего около 1 ватта. Мощность электропылесоса – до 600 ватт и больше. Мощность электродвигателя прокатного стана доходит до 9 миллионов ватт. А мощность турбогенераторов достигает 1 миллиарда 200 миллионов ватт. Измерить мощность электрического тока несложно. Для этого нужно измерить при помощи амперметра потребляемый ток в амперах, а потом при помощи вольтметра напряжение в вольтах и полученные значения тока и напряжения перемножить. И мы получим значение мощности в ваттах. Также существуют специальные приборы ваттметры, которые непосредственно измеряют мощность тока в ваттах. Зная мощность тока, нетрудно вычислить и работу тока. Так как мощность равна работе, совершенной в единицу времени, то чтобы найти работу тока, нужно его мощность умножить на время, в течение которого была совершена работа. Измеряется работа тока, как и механическая работа, в джоулях. 1 джоуль равен 1 ватту, умноженному на 1 секунду, или 1 ампер, умноженный на 1 вольт и на 1 секунду. В практике работу тока удобнее выражать в более крупных единицах: ватт-часах, гектоватт-часах, киловатт-часах. 1 киловатт-час равен 3 600 000 джоулям. Учет электрической энергии, потребляемой в быту, на производстве, на транспорте и в различных учреждениях, ведут в киловатт-часах. Из рассмотренного выше материала следует, что для вычисления работы нужны 3 прибора – амперметр, вольтметр и часы. В практике работу электрического тока или его энергию измеряют специальными приборами-счетчиками. В устройстве счетчика как бы сочетаются 3 названных выше прибора. Счетчики электрической энергии можно видеть в каждой квартире и всюду, где ведется учет потребляемой электрической энергии.